эти рисунки на стене, они скрывают чьи-то мысли. И облака, плывущие в вышине, имеют много смысла. Я свободен только лишь во сне, а наяву моя же числа. И кто на этом свете сможет мне открыть секрет жизненных истин? Что такое истина? Это доказательство, неоспоримый факт. Я не терплю вмешательства в свои дела. Моя истина всегда была багажом из веры в Бога и того, что мать дала. Иисус умер за меня, и Он любит меня. И это истина, актуальный день это дня. Что если завтра не наступит, или я умру в 25? Но я успею все, что в сердце сказать. Я уйду из этой жизни как пак, но мне не страшно, ты запомнишь меня человеком, а не стукачом продажным. Неважно, сколько я отсчитаю, главное все успеть, я берегу время. Я знаю, не думаю о том, как этот мир покидая, собрать как можно больше почестей тех, кто меня знает. Планируешь свою жизнь, но вдруг смерть настигает. Судьба коварна, на проделке всякое бывает. Детские рисунки на стене, они скрывают чьи-то мысли. И облака, плывущие в вышине, имеют много смысла. Я свободен только лишь во сне, а наяву моя же числа. И кто на этом свете сможет мне открыть секрет жизненных истин? Люди делают неправильно, когда не слушают правду и отвергают доказанные временем факты. Простые истины о том, что все, что дашь, возвратится, а за предательство и ложь придется расплатиться. Все, что идет от души, будет увидено Богом. Не сомневайся, просто верь, и Он придет на подмогу. Цели оправдывают средства, их должно быть много. Все будет хорошо, пока ты помнишь путь к порогу своего дома, где все любимо и знакомо. Там, где тепло и где меня всегда накормят. Нет в жизни большего счастья, чем воплощение мечты. Я вкладываю в тексты душу, а что вкладываешь ты? У всех есть максимум, чего можно добиться, и минимум, до чего можно опуститься. Дьявол стучится в мою дверь, чтобы продать мне яду, но теперь мне этого не надо, Бог во мне поверь. Любовь к жизни в основе лишь страх перед смертью. Пойми эту истину и будь свободен, свободен, как ветер. И если что-то нужно, отвергай запреты. Не важно, что хорошее или плохое это. Осознание, как и мастерство, приходит с опытом. Не разобравшись в чем-то, говори об этом шепотом. Когда поймешь, что с собою в дорогу возьмешь, а все прочее оставишь на обочине. Рано или поздно ты к пониманию придешь, ведь все стоят за озарением в очереди.